какая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем записывать цикл передач о воспитании и образовании. Сегодня вам предлагаем седьмую передачу «Подготовка обучающих кадров». Итак, как всегда, Александр, ты начинаешь, я подхватываю. Поехали. Замечательно. Благодарю, Леш. Я еще раз хочу выразить тебе в лице Славянского народно-славянского ради благодарность за эту возможность поделиться с нашими друзьями темами, которые, на наш взгляд, важны. И прежде всего в том, чтобы наш народ обретал свое достоинство, свое будущее в лице, в том числе и наших детей. И чтобы мы сами позволяли себе и уделяли этому время для самообразования, которое на этом этапе жизни крайне важно, на наш взгляд. И вот сегодня, друзья, мы коснемся таких тем, но еще раз хочу напомнить, что мы тут не какие-то там демиурги, которые абсолютно каждую запятую знают и так далее. Мы просто стараемся обратить ваше внимание вот в этом цикле передач, насколько важными являются те вопросы, которые мы освещаем. Если мы начинаем понимать важность этих вопросов, особенно в той части, которая касается наших детей и их будущего, то мы начинаем об этом и задумываться, и изучать, и находить, так сказать, методы и инструменты влияния на эти процессы, результат которых не заставит себя ждать. Это очень важно, на наш взгляд. Так вот, если говорить о том, каким образом сегодняшняя система воспитания и образования, она ж, так или иначе, на сегодняшний день вписано в ту систему образовательного процесса, который, ну, мягко говоря, нам навязан по лекалам, привитым из Запада. А это не совсем наше традиционное. Но даже не так уж далеко, я уж не говорю сейчас о тех, так сказать, больших далеких временах, когда у нас действительно был золотой век и ведическое мировоззрение, и дети в этом контексте воспитывались и образовывались совершенно по-другому. А хотя бы вот время советского периода, мы оттуда все, и еще многие из нас помнят, как это было. Так вот, всему миру давно известно и всеми признано, что советская школа воспитания и образования, она была на тот период, вот особенно до конца 50-х годов, самая лучшая в мире. И именно это позволило нашей стране стать одним из лидеров вот мировых и в области экономики, развития и всего остального. Ну, тот же самый, предположим, Буш-старший, когда развалили Советский Союз, вот, с нашего в том числе попустительства, да, то он хвастался, что вот мы в 92-м году, он рассказывал об этом, мы вот, когда развалили Союз, пригласили всех их умников, специалистов, и многие свои проблемы в Штатах решили очень легко и быстро. Вот. Когда тот же Кеннеди был в шоке от того, что мы проиграли Советам борьбу именно за школьные парты, то эти показатели, они говорят именно в пользу того, что у нас было действительно достойное воспитание и образование. Конечно же, мы сегодня не можем просто так взять и повторить эту систему один в один. Многие вещи изменились. Контекст, так сказать, взаимоотношений, контекст получения знаний, уровень, так сказать, того, что происходит сегодня с нашими детьми и вообще людьми, он тоже сегодня другой. Возможность работать с информацией тоже сегодня другая. Все это факторы нашего дня, и их нельзя не учитывать. Но что получается? Что сам по себе процесс воспитания и образования, он по большей степени является творческим. Почему творческим? Потому что вот есть класс, допустим, 30 человек, да, и все дети, они не какие-то, так сказать, роботы на одном конвейере выпущены, они все очень разные. Они из разных семей, из разного примера воспитания, и они приходят в эту школу. Они по-разному устроены, у каждого своя психика, кто-то заторможенный, кто-то активно, быстро включается, кому-то нужны свой язык общения, который бы именно этот ребёнок понимал и включался благодаря ему. Это все очень индивидуальные вещи. И когда мы говорим с Лёшей о том, какого рода мы хотим видеть наше будущее в лице наших детей, потомков высокоразвитых, сообразительных, разумных людей, способных, так сказать, чувствовать мир и переживать его во всей его полноте, способных как к обобщению, к анализу, к пониманию всех взаимосвязей и так далее, способных к саморазвитию, да, очень легко обучаться, не просто, так сказать, запоминать информацию, а именно вот в таком контексте, в таком ключе. Мы хотим таких детей видеть, потому что будущее нашего народа именно за таким развитием наших, так сказать, потомков. Вот. А сегодняшняя система образования уже ни для кого не секрет, это уже, так сказать, стало притчей во языце, что просто готовит, так сказать, так называемых квалифицированных потребителей, и им совершенно не до того, чтобы быть разумным. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона в том, что наши родители, к сожалению, да, полагают, что если они сдали ребенка в детский садик или в школу, то все, этого достаточно. А что там происходит, это уже, конечно, мрак. Вот мы в прошлых передачах говорили цепочку, как формируется, так сказать, развитие ребенка в школах, вот начиная просто с того факта умения читать. И каким образом, что требуется от процесса чтения, и к чему это последовательно приводит, к тому, что ребенок становится хуже и хуже, так сказать, соображать, и они вынуждены, так сказать, начинать упрощать программы развития, потом вообще как таковое развитие заменять вот такого всякого рода, так сказать, играми, связанными с повышением там рейтингов, конкурсы, грамоты, там какие-то оценки за то, что по большей степени вообще не касается как таковой учебы. И это становится показателем обучения. Вот. Мало того, что ребенок уже перестает понимать, допустим, что он читает, вот, перестает понимать, как многие жизненные процессы взаимосвязаны, вот, то, конечно же, это ставит огромнейший вопрос для нас, для взрослых людей. И я еще раз обращаюсь, для вас, родители, это серьезный вопрос, такой внутренний, человеческий вопрос. Вот. И когда образовательные учреждения, то есть школы, вот, которые работают сегодня под этим лекалом, акцентированным больше на подготовку к ЕГЭ, вот, то все остальные, так сказать, нюансы развития ребенка, они просто выключаются и не работают. То есть вопрос стоит о том, что нам сегодня надо где-то находить наши старые советские методики обучения. Именно в том ключе, о котором я чуть раньше говорил, чтобы включался творческий процесс, чтобы формировался вот тот самый ребенок, о чем мы говорили чуть выше. Вот. То есть каковы должны быть методики? Не те, что сегодня, а те, что хотя бы взять из прошлого. Те, которые бы, допустим, та же царская система образования, там многие методики были просто потрясающими. Их просто можно трансформировать от начала 20 века, трансформировать на сегодняшний день. Они дают сегодня очень огромный результат. Есть уже такой опыт в многих школах, которые часто берут на себя труд заниматься то ли семейным воспитанием, то ли группируются несколько семей, создают школы семейного типа и применяют там вот эти вот методики, которые в большей степени нацелены на творческий процесс. Творческий процесс как самого педагога, так и включение творческих начал самого ребенка. Это очень важно. Многие методики утеряны, многие методики вообще эту, так сказать, грань, этот нюанс не учитывает, о чем мы сегодня говорили. И это очень-очень важно. Очень важно заниматься методикой. Это что такое? Это, ну, то есть тот документ, который расписывает, какими методами, какими способами надо преподавателю вести занятия, предположим, на уроке. Да, мало того, очень важно и внедрение программ, которые бы развивали все эти свойства и качества, о которых чуть мы раньше говорили. Таких программ, к сожалению, тоже многие утеряны, тоже нету. Вот. И это сегодня очень, ну, животрепещущий, так сказать, вопрос, животрепещущая проблема, которая нам стучит каждому, так сказать, сознанию взрослого человека, чтобы не потерять будущее нашего народа, мы должны это понять. Так сказать, консолидироваться, собрать весь подобного рода опыт, создать такие, так сказать, центры, так сказать, инициативные группы, которые бы именно в творческом процессе, даже включить в эти группы современных, так сказать, ученых, и психологов, и разработчиков, и так далее, которые бы вот это все обкатали в современных условиях и дали такие и методики, и программы, которые бы вот развивали такого ребенка. вот, которые бы формировали содержание уроков. Вот, все это должно быть, так сказать, построено на такой системной основе, серьезной, именно чтобы был результат тех методик и программ, которые вот как раз и формируют такого рода ребенка и человека. Вот. И далее очень важным на самом деле становится вопрос, это именно, ну, я бы сказал, воспитание и обучение самих воспитателей и самих учителей. Это крайне важный момент, который тоже нуждается в том, чтобы ему уделять внимание и создавать такие центры обучающие или даже менять, допустим, программы в вузах, которые сегодня выпускают такого рода учителей, вот, которые бы учитывали все эти факторы и эти цели и задачи, которые мы ставили и много раз с Алексеем говорим об этом на наших передачах. То есть вопрос создание методик, так сказать, формирование новых программ обучения. И особенно тех, кто будет эти программы привносить, так сказать, в процесс образовательных учреждений, это тоже крайне важно. Ведь не просто напичкать, допустим, того же воспитателя-учителя. Я вот недавно выступал в нашем педуниверситете перед будущими преподавателями, да, вот, которые занимаются вот детьми самого, так сказать, раннего возраста. Я когда им объясняю многие вещи, связанные с психологией, так сказать, с научными фактами того, что такое человек, как формируется сознание ребенка там, и так далее, и так далее, для них это, честно говоря, откровение. Вот, они многих факторов просто не знают. Им там вот эти все, так сказать, столпы педагогической науки, которые закрепились как в сознании, особенно то, что касается вопроса психологии, там все это настолько, ну, странным образом преподается, что вопрос о развитии в ребенке понимания там вообще не стоит. Их задача просто накачать информацией, а как они ее возьмут, не возьмут, умеют они ориентироваться или нет, тоже не знают. И мало того, многие преподаватели нацелены сегодня, особенно когда так сказать, некогда весь класс, так сказать, проверить, насколько он понял, усвоил или не усвоил это самое, а просто подготовить его к сдаче экзамена в ЕГЭ, да еще на этом, может быть, какую-то денежку заработать, то, конечно же, речь идет не об учебе, а о какой-то такой странной, так сказать, компилированной, так сказать, системе, которая делает цель только сдать эти экзамены ЕГЭ. А что с ребенком происходит, что он взял, что он не взял, какой он есть, как он понимает жизнь, об этом вообще ноль. Вот. И поэтому, чтобы подготовить такого преподавателя, его, во-первых, надо поставить в условия, где он сам может начинать не просто информацию рассказывать, а сам становиться частью этого опыта, где идет процесс развития, понимания, где идет процесс взаимодействия, создавать этот опыт, помогать ребенку его осознавать, помогать ему понять все взаимосвязи жизненных процессов и так далее. Вот этому, к сожалению, никто ж не обучает сегодняшних преподавателей, а это важно. Это то, что формирует, так сказать, детей. Я знаю многих выпускников педагогического университета, допустим, у нас, да, вот, имени Тараса Григорьевича Шевченко, да, вот, они, когда я начинаю с ними разговаривать о подобных вещах, у них просто, ну, как говорится, удивление на глазах и не понимают, о чем идет речь. Вот это очень важно в наших вузах, или нам тогда самим придется, так сказать, родителям брать себя в руки, вот, создавать подобные обучающие центры и инструментарием, которые заложены и в нашу Конституцию, и в наше законодательство, уже осуществлять эти процессы. То есть крайне важно не просто подготовить программы, а еще и подготовить тех носителей и исполнителей этих программ и методик, которые уже конкретно в образовательном процессе, в работе с детьми будут это все осуществлять на практике. Обязательно. Даже тот небольшой опыт, который есть у нас. Вот у нас, допустим, когда мы стали внедрять, допустим, систему Базарного Владимира Филипповича, о чем мы тоже уже говорили, Результат сразу же дает себе понять, насколько другими дети становятся, насколько они становятся здоровее, как-то более любознательнее, они более живо откликаются на процесс обучения. А это все как раз результат подготовки этих кадров и тех методик и программ, которые все работают по-другому. Вот, и мне бы на этом этапе нашей передачи хотелось бы отметить вот эти два момента. Подготовка методик и программ вот, с конкретным содержанием уроков и всех мероприятий, связанных с процессом обучения, и важность обучения самих учителей и воспитателей. Вот по этим двум моментам, Лёш, что бы ты добавил, пожалуйста? Я могу добавить следующее. Ну, во-первых, все, что ты сказал, это верно, все это существует, и надо на это обращать внимание. Однако нам надо понять, как проблемы эти решать более конкретно. В любом деле необходимо сначала обозначить проблему. Проблема обозначена, она многим известна. Второе – понять причину, почему эта проблема получилась. И третье – выработать как раз те шаги и решения, которые эту проблему могут устранить. Я думаю, что нам предстоит на разных уровнях ее устранять. Первый – это державный уровень, самый-самый крутой, самый-самый лучший, на мой взгляд. Но, однако, где же держава? Державы пока нет, поэтому про это можно говорить сколько угодно. Поэтому, исходя из главного приоритета, нам придется взаимодействовать с теми, кто пишут законы. Это очень тяжело, ибо многие сидят, к сожалению, в министерствах не для того, чтобы решать проблемы для народа, а для того, чтобы решать проблемы либо каких-то кучек олигархов, управителей непонятно кто попавших, ну, либо свои личные проблемы. Поэтому здесь очень много вопросов, и мы можем, конечно, воздействовать, и это не надо оставлять без внимания, однако будет тяжко на этом пути. Второй путь – это взаимодействие уже с теми, кто занимается подготовкой методик, методистов и самими учителями и методистами. Вот то, о чем ты рассказал. Это встречи в университетах, встречи в школах с учителями, с преподавателями, с методистами, разговор с ними на те же самые темы, которые они изучали в институте, но с нового угла зрения, с новой точки зрения. И для многих будут открываться вот эти самые бездны, без дна, с множеством вопросов, которые они вообще даже себе в голову никогда не вкладывали. И вполне возможно, что они уже будут по-другому подходить к воспитанию и образованию. Иными словами говоря, мы будем подготавливать ту самую базу, которая и является доносящей информацию до наших детей, занимающихся образованием. Еще один вариант – это когда создается свой фонд. Фонд создается для того, чтобы решать эти проблемы, и мы сами начинаем подготавливать преподавателей, методистов, взаимодействовать с новаторами, поднимать наши пласты каких-то знаний, основанных на нашей родной, исконной культуре и традициях. И вот этих людей уже отправлять куда-то в подготовленные школы, может быть, даже в дальнейшем университеты, ну, либо как методистов уже в действующие университеты, в действующие школы, для того, чтобы они могли там что-то вот делать. Тоже не очень простой способ. Почему? Потому что фонд любой подразумевает содержание финансовое и подготовку вот этих вот методичек и курсов, которые тоже требуют финансов. Поэтому здесь, скорее всего, нам придется формировать наше производство, наши какие-то вот дела, которые будут приносить определенные суммы денег для того, чтобы казна наполнялась, в том числе и для этих целей. Поэтому мы при образовании, в разговорах про образование будем так или иначе касаться и наших хозяйственных дел, и тем самоуправления, и прочего-прочего. Ибо жизнь человека не упирается только в это или только в это. Она во все стороны у нас направлена. И самый-самый простой вариант – это становиться учителями для самих себя, становиться учителями для своих детей и близких, каких-то сородичей, может быть, соседей, и, в общем-то, брать бразды управления в свои руки, самообразовываться переходить на домашние формы образования, которые сейчас не запрещены, а местами даже они поддерживаются. Ну, где-то по-разному поддерживаются, где-то не очень. Но эти формы есть. И поэтому через самообразование можно заниматься и образованием, и обучением детей по конкретным каким-то программам и методикам, которые уже нам известны, которые нам предстоит разрабатывать. В любом случае, для всего этого нужен некий координационный совет, который будет заниматься образованием. Я знаю, что уже координационный совет по этому направлению был организован. Там есть несколько, может быть, вопросов к нему, может быть, какие-то недоработки, но он уже существует. Я думаю, что в этом направлении надо дальше действовать, расширять что-то и уже переходить в практическую область. Так что вариантов взаимодействия с детьми огромное количество и на так называемом государственном уровне, и на частном уровне. Какой из них главнее на данном этапе, трудно сказать, потому что в разных районах, в разных регионах живут разные люди своими представлениями, готовностью. И, на мой взгляд, всех под одну гребенку мести нельзя. Однако предложить разные варианты взаимодействия и со властью, и с университетами, институтами, школами можно, и помогать создавать свои общинные, артельные школы, свои какие-то вот домашние центры образования. Вот это сейчас то, что нам нужно делать. И на это должны быть направлены определенные усилия, мозговые штурмы того самого комитета, организационные какие-то дела, тех самых вот кругов, о которых мы здесь сейчас говорим. Я вот думаю так. Хорошо, здорово. Ну, действительно, как мы не раз отмечали, как ты сейчас сказал, о том, что жизнь многогранна, и она, ну, как бы, не то что требует, а взывает к нашему вниманию именно во всех этих плоскостях жизни, в том числе и в том, чтобы, допустим, инструментами экономического развития, да, создавать условия и для вот этой системы воспитания и образования. Это очень важно. Когда мы видим все вопросы комплексно их в их взаимосвязи, тогда понятно, где что надо, так сказать, надавить, какую кнопку нажать, где заработать, их куда растратить там, и так далее, и так далее. Это все очень важно, но как бы самой жизнью нам диктует, что все взаимосвязано. Вот, очень хорошо. Ну, друзья, вот на как бы еще один вопрос, касающийся этой нашей передачи, это, ну, наше желание поделиться с вами тем, что есть серьезная законодательная база, которая нам позволяет все эти вопросы решать. Вот я как бы подготовил такой документ специальный, выборка всех этих законов, связанных с тематикой нашего разговора. Да? Я бы хотел не зачитывать все подряд, а хотя бы просто некоторые отметить. Но это прежде всего указ президента 2012 года о национальной стратегии действий в интересах детей. Вот. Распоряжение правительства в соответствии с этим указом. Там все расписано. Да? Конституция Российской Федерации, вот, которая четко нам говорит о том, как, допустим, допускаются разные формы образования, вот, что такое человек, что такое его права, там, и те же самые, допустим, 41-я статья Конституции, которая говорит об охране, так сказать, здоровья наших детей, о медицинской помощи, вот, о том, как даже такие вещи, как сокрытие, так сказать, подобных инцидентов, влечет за собой серьезную ответственность, да, о том, что, ну, как я уже говорил, что допускаются формы как вот этого в образовательных учреждениях, так и самообразования. Вот, очень многие, так сказать, также законы об основах охраны здоровья детей и граждан, закон об основах гарантии прав ребенка, вот, закон о санитарно-эпидемическом благополучии населения, приказ Министерства образования об утверждении федеральных требований к образованию учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников. То есть вот это все крайне важно. Почему я так стараюсь обратить ваше внимание на это, что эти законы, они позволяют нам, во-первых, контролировать процесс обучения в образовательных учреждениях. Вот, допустим, вот вы приходите 1 сентября. В законе об образовании очень большая роль отведена так называемым родительским комитетам. Вы можете собранием своего родительского комитета провести собрание, написать протокол и в этом образовательном учреждении, то есть конкретной школе, да, потребовать, допустим, провести тестирование детей 1 сентября, их состояние здоровья там, и так далее, и так далее. И потом как бы вести контроль за этим состоянием, который, или, допустим, после первого класса сразу снять очередной, так сказать, срез того, что было 1 сентября и что, так сказать, в конце мая следующего года. Это сразу покажет, насколько образовательное учреждение работает в рамках вот всех тех, так сказать, документов, которые мы перечисляли. Вот. А это здоровье детей, а это их развитие, а это их будущее. Разве мы не хотим, чтобы здесь все было нормально? Конечно же, хотим. Вот. И если вот как мы сегодня говорили о таких вещах, как методики, подготовка преподавателей, учителей там, и самих программ обучения, это крайне важно, чтобы дети развивались, они были просто там роботами, заучивающими информацию. Нет, конечно. Так вот, закон об образовании как раз и позволяет нам именно, так сказать, вклиниваться в процесс обучения вместе с преподавателями в школе, находить общий язык, выбирать те же самые программы и методики, имеете право через родительские комитеты вот, в работе со школой, даже любая школа имеет возможность как бы свои отличительные особенности вот, в рамках этих программ или какие-то дополнительные вводить там факультативы и еще что-то. Все это возможно, все это позволяет закон. Мы очень часто просто не знаем этих вещей и все отдаем, так сказать, на откуп. Мало того, что, смотрите, сегодняшняя школа, к сожалению, перегружена таким набором вот этого всякого рода отчетности, планов. Ну, один и тот же преподаватель, вот, он перегружен тем, что он должен планы писать, должен писать систему безопасности, должен писать постоянно отчеты о состоянии того, что происходит. То есть, когда на него нагрузили вот эту всю отчетность, ему заниматься творческой работой по конкретному, так сказать, наблюдение и состояние не то что с классом, вернее, не то что с отдельным учеником, просто с классом некогда даже это серьезно провести урок, обобщить, так сказать, все, что получилось или нет, проанализировать и каким-то образом это все видоизменить. Некогда ему. Вот эта вся отчетность съедает все абсолютно все время. Вот. И люди из-за того, что просто вынуждены там находиться ради зарплаты, потому что больше ж никак не выживешь, да, они вынуждены с этим соглашаться, а страдает от этого сам процесс обучения и его качество. Вот это мы должны понимать. И я не зря перечислил некоторые, так сказать, законы, указы и прочее, прочее, для того, чтобы мы могли сами, как родители, это все включаться в этот процесс, находить, так сказать, общий язык с образовательными учреждениями, там, где находятся наши дети, создавать эти совместные, так сказать, изменения, требовать это от школы, вот, и добиваться этого результата. Еще раз хочу сказать, полномочия у родительских комитетов, подкрепленные этим всем законодательством, есть. Есть, и они серьезные. И мы должны включить свое, так сказать, сознание в том, что это же будущее наших детей. Это их здоровье, это их развитие, это уровень их, так сказать, соображалки по жизни. Если мы это понимаем, то мы делаем. Ведь многие, так сказать, сегодня школы и собрания родительских комитетов, они в чем выражаются? В том, что прийти, там, сброситься какими-то дополнительными деньгами то на это, то на это, то на это. О самом процессе обучения вообще часто речи не идет. Так вот я обращаюсь, друзья, родители, вспомните, что вы родители, а не просто те, кто, так сказать, отдал ребенка в школу. На вас лежит ответственность за их будущее, за их развитие и за те возможности, которые они с помощью вашего, так сказать, или старания, или попустительства освоят или не освоят в жизни. Это крайне важно. Изучайте законы, находите все свои права вот в этих, так сказать, законах, и вы обязательно добьетесь результата. Вот, Леш, по поводу важности законодательных оснований, так сказать, включаться в образовательный процесс. Что бы ты тут добавил? Я думаю, что здесь надо вспомнить старинную поговорку, что незнание законов не освобождает нас от ответственности. Угу. Поэтому вот это надо помнить. Человек, который не знает законов, он является в современном мире беспомощным каким-то существом, и его можно как Буратино вокруг пальца обводить и в конечном итоге послать его на поле чудес, где он закопает все свои золотые и будет долго сидеть и ждать, когда из них вырастет дерево, усыпанное золотом. Но с другой стороны, какие бы ни были прекрасные законы, ждать того, что сейчас в нашем современном мире, где рвачи на каждом шагу, которых посадили специально, либо которые пролезли туда наверх, вот что они сейчас кинутся вам помогать, тоже стоит, наверное, об этом задуматься и не стоит ожидать вот прям такой помощи. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые там оказываются по воле судеб для того, чтобы именно вам помочь. Так что к законодательной базе, которая местами написана очень хорошо, и множество существует указов и президента, и там каких-то дополнений, правильных, очень правильных, надо относиться очень избирательно и очень трепетно, я бы так сказал, изучая каждый из них, изучая свои возможности, познавая что-то. Бывает так, что приходишь к какому-нибудь чиновнику, опираешься на законы, а он там вокруг тебя пальцы все равно водит и выставляет тебя за дверь под любым предлогом, потому что ему это нафиг не надо. А бывает так, что пришел, даже не ведая законов, а просто вот что-то желаешь хорошее сделать, и там сидит нормальный человек, который говорит: «О, классно, что с этим обратился, как раз вот не хватало гласа народ, так что называется, давайте соберем вот это вот, напишите заявление, и мы вам поможем продвинуть». Так что как вас встретить чиновник? Как он будет готов с вами разговаривать? Как вы будете готовы с ним разговаривать? С какой позиции вы с ним будете разговаривать? Вы будете надувать щеки и требовать, чтобы он сейчас перед вами барыню сплясал? Либо вы будете, как бедная овечка, просить, чтобы вам положили корма? Вот это очень важно. Важно все это учитывать. В каком состоянии вы туда пришли? С какой базой знаний вы туда пришли? Насколько вы уверены в своих возможностях, насколько вы можете общаться по-человечески. Так что к законодательной базе надо подходить с точки зрения того, что первое, законы все, в общем-то, хорошие, но на местах сидят те, которые могут либо что-то не догонять, либо просто поставлены для того, чтобы от вас отмахиваться, а может быть и те, которые, наоборот, вас примут. Вот надо быть готовым всегда разговаривать с человеком с точки зрения того, кого вы видите перед собой, с точки зрения вашей готовности общаться, с точки зрения ваших знаний. И главное – понимать, что вы хотите. И вот тогда в этом случае вы сможете уже на 80%, как вот показывает практика, продвигать те требования, которые необходимы сейчас вам, вашей семье, вашим родственникам, вашему обществу, ну и стране в целом. Вот это все надо понимать, потому что каждый человек уникален, и вы уникальны, и чиновник уникален. Вот это все, если вы не учитываете, ну, могут быть какие-то серьезные проблемы. Так что существует несколько вариантов взаимодействия с законами. Первый – это когда вы собираете какое-то общественное движение и продвигаете закон через определенные инстанции в дело. Он принимается. Трудный подход? Да, трудный. Почему? Потому что сейчас люди аморфные. Но есть Народное славянское радио, где собираются уже несколько сотен, я предполагаю, так тысяч, а кто-то говорит по разным подсчетам, и до нескольких миллионов людей, которые слушают Народное славянское радио. Людей, которые уже заинтересованы в этом. И здесь можно через средства массовой информации, наши народные, двигаться и собирать вот такие как раз вот движения, которые явно что-то привнесут такое, чего еще в законе, например, не обозначено. Дальше. Это собирать какие-то комитеты, которые будут подготавливать программы на местах и на местах уже что-то вот дополнять. Есть же у нас краевые, есть региональные, есть какие-то областные, городские вот эти вот объединения законодателей, которые что-то могут привнести, что-то могут сдвинуть. Но главное, что вы не один пришли, вы являетесь глазом народа и с вами ваши соратники. Также это можно делать уже совсем конкретно уже на местах, где вы, опираясь на закон, делаете что-то и в случае каких-то проверок, в случае каких-то неприятностей показываете: вот смотрите, вот законодательная база, вот это все прописано, у нас нарушений нет, так что давайте жить мирно, дружить с семьями, мы делаем свое дело, ничего не нарушаем. Вот если на всех направлениях будете осознанно себя вести, будете изучать современное законодательство, будете понимать, что необходимо делать и как взаимодействовать на всех уровнях, то будет у нас счастье. Ну и не забывайте, что законы современные, они направлены на какой-то определенный вид деятельности людей, которые живут в современном царстве и государстве. Но это не означает того, что каких-то изменений внутри этих законов быть не может, ибо нам все равно предстоит заниматься законодательной базой уже на других этапах развития нашего общества. Другими словами, если вам претит взаимодействие с современными структурами власти, ну, пожалуйста, не занимайтесь этим, но тогда вы хотя бы какую-то альтернативу-то готовьте, вы хотя бы что-то подготовьте для того, чтобы мы могли в дальнейшем, вот в случае чего, сказать, вот у нас это есть, вот мы это можем здесь применить, вот в этом регионе мы можем запустить всю программу. А когда у нас занимаются только руганием того, что сейчас есть, все плохо, все пропало, все предатели, все сволочи, ну, подождите, но об этом на каждом шагу говорится. Ну, что об этом еще говорить? Мы это все прекрасно уже слышали неоднократно, знаем об этом. Ну, надо что-то делать. Поэтому, если вы готовы двигаться с точки зрения человеческого какого-то сообщества в законодательные органы и там что-то такое проявлять и новое вносить, пожалуйста. Если вы готовы на месте что-то создавать, опять же, опираясь на закон, пожалуйста. Если вы готовы подготавливать новую программу, которая в дальнейшем в державности расцветет, ну, тоже пожалуйста, но перестаньте мычать и охать, перестаньте говорить, что все плохо. Плохо у того, кто ничего не делает, плохо у того, кто постоянно жужжит, что плохо. Вот это плохо, плохо, плохо, безнадега, меня больше не интересует. И предлагаю вам больше ей не интересоваться. Проблема обозначена, причины, в общем-то, понятны, и давайте теперь решать через все возможные варианты и проявлять свое человеческое божественное начало. Вот я думаю так. Да, здорово. Мне бы хотелось просто добавить одну фразу к тому, о чем мы сегодня говорили, друзья. Результат этой работы – будущее наших детей, будущее нашей страны, их здоровье наших детей, их уровень развития, их сообразительность. Если мы так понимаем результат этой деятельности, то я думаю, само собой получится, что мы берем на себя ответственность за эту работу и добиваемся результата, о чем только что ты, Леша, говорил. Очень настойчиво и понятно. Ну, я думаю, можно эту передачу на сегодня и закруглять. Да, друзья, вы слушали очередную передачу из серии «Цикл передачи воспитания и образования». Это была уже 7-я наша лекция, встреча, диалог, я не знаю, как это сказать, посыл, которая называлась «Подготовка обучающих кадров». Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Прощаемся с вами, желаем всего самого-самого доброго. До встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно. Всего доброго, друзья. Да, вспомнила. Вымой руки.